У самого основания обрыва всегда сохранялся сухой белый песок. До него не докатывались даже метровые валы от четырехпалубного Советского Союза. Едва лишь его белая громадина появлялась из-за поворота, деревенские мальчишки шумно оповещали друг друга и, сломя голову, мчались вниз, чтобы покататься на почти океанических волнах. Спустившись, Михаил Дмитриевич устроился на выступавшем из воды гранитном останце и сообразил, что теперь вот так, запросто пройти вдоль берега, собирая перламутровые осколки ракушек и высматривая чертовы пальцы, невозможно. Где-то река подобралась к самой глине, а где-то мешали наклонившиеся к воде ветлы. Но даже если бы он исхитрился, прыгая с камня на камень и цепляясь за стволы, как тарзан, все равно метров через 100 уперся бы в забор Бориса Семеновича, уходивший прямо в Волгу. Метрах в 20 от берега проплыла лодка. Один мужик сидел на скрипучих веслах, а второй, свесившись с кормы, большим сачком выхватил из воды широкого серебряного леща. Михаил Дмитриевич сначала позавидовал, а потом сообразил, что вылавливают солитерных рыб, уже не способных уйти на глубину и плавающих поверху. А ведь такого прежде не было. Зараженных рыб никогда не брали, выкидывали. Свирельников присел на корточки и попытался высмотреть чертов палец, но вода была мутная, тинистая, замусоренная. И вообще река напоминала больную, запоршевевшую бездомную собаку с гноящимися глазами. Какой уж тут чертов палец. А ведь это был талисман детства, который надлежало не только отыскать, но потом, предъявив друзьям, швырнуть в реку особенным способом, так, чтобы он вошел в воду заостренным концом почти беззвучно, глухо булькнув и не пустив кругов. Зеленовато-коричневый, на ощупь будто вощеный чертов палец, размером и видом напоминал крупнокалиберную пулю, а с казенной части имел необычные отверстия, словно бы с каменной внутренней резьбой. Дед Благушин объяснял, что бес навинчивает эти острые наконечники на пальцы, чтобы удобнее было тащить грешника в пекло. И тут директора Сантихуюта окатила страшная мысль, прежде не приходившая в голову. Ведь если в конечном счете прав окажется труба, что маловероятно, но возможно, тогда за все случившееся сегодня в Москве его, Михаила Дмитриевича Свирельникова, посмертно ожидают загробные муки, ибо там никто не будет разбираться в том, что он всего-навсего нанес упреждающий, антитеррористический точечный удар. И уж где-где, а там никаких мораториев на вечную казнь нет и быть не может. Еще он вдруг подумал, насколько легче жилось прежним наивным грешникам, ведь они, приступая, прекрасно знали, что именно их ожидает потом: смола, сера, крутой кипяток, стоглавые змеи, черти с острыми крюками. Весь предстоящий кошмар был по-честному заранее в красках изображен в церквах на иконах, точно теперешние бигмаки и гамбургеры в Макдональдсах. А вот как быть нынешним грешником, начитанным, нателевизоренным и понимающим, что все эти былые мучения всего лишь простодушное сказочное отражение неведомых, неизъяснимых мук, не имеющих имени на человеческом языке? Конечно, можно это истязающее «потом» вообразить по-современному. Например, грешник оказывается в эпицентре атомного взрыва, где гибнет, испаряется его город, все близкие, а он остается и вечно бродит меж пепельных теней, безнадежно моля о смерти. Стоп. Но ведь Тонька с Веселкиным за свой сговор тоже, надо думать, не в раю окажутся. Они тоже будут бродить по этой радиоактивной пустыне, возможно, только чуть дальше от сердцевины. Не исключено даже, что в этом своем бесконечном блуждании они все трое однажды встретятся. И Вовико, узнав бывшего товарища, удивленно пробормочет, без всяких яких. Смешно. Тоже, конечно, сказка, но только современная, атомная. На самом же деле все будет гораздо страшнее и кошмарнее. Но триллионов мозговых клеток не хватит, чтобы вообразить и вместить весь этот предстоящий неведомый ужас. Поднимаясь вверх по лестнице, Михаил Дмитриевич все-таки высмотрел в размытой ручейком глине и подобрал осколок чертова пальца с остатками резьбы на внутренней вогнутой стороне. Хаживая в библиотеку к Эльвире, он обычно листал разные журналы и однажды в «Науке и жизни» наткнулся на заметку про палеонтологию под ногами. Оказалось, его детский талисман – всего лишь окаменелый панцирь головоногого моллюска с мудреным названием, водившегося в юрский период. Свирельников бросил осколок в Волгу, стараясь повторить заученное в детстве движение. Но у него ничего не получилось. Чертов палец громко, как обыкновенный камень, бултыхнулся в воду, подняв фонтан брызг. Вздохнув, Михаил Дмитриевич достал золотой мобильник, чтобы набрать Липанова, и вдруг обнаружил, что связи нет. Красный пунктирный столбик на дисплее, показывающий уровень принимаемого сигнала, попросту исчез.